Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о конъюнктивите. Вырастить ребенка, да чтобы у него ни разу глазик не опух, не покраснел, не закис, ну такого не получается ни у кого. Поэтому неудивительно, что вопросы есть у всех. Пойдемте, будем искать ответ. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о конъюнктивите, такая болячка распространенная, которая всех касается. Тем не менее, всем, наверное, будет очень интересно узнать, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Есть болезнь, заболевание глаза. Глаз. Если включить такой на большой мощности фонарь, можно ослепнуть. Нет, болеть. От солнца. У меня конъюнктивит однажды был когда-то. Ну, конъюнктивит – это когда нужно чайком глазки вымывать. Или водой. Ломаски вымывали мне. Просто одна капелька. Раз – щекотно. Я когда-то с папой так пробовала. Очень мне было щекотно. В таких бутылочках. Я ходила на улицу. На улице было холодно, пыль летела. И это все вкапливалось у меня в глазах. И они начали закисать. Потому что получается, что ты много плачешь, а потом много терешь, и они раскисают. И они так раскисают. Конечно, бывало, у меня уже два раза так было. Ну вот когда я был у Дианы на день рождения, мне один какой-то странный клоун с гигантскими топками начал мне красить один глаз черным фломастером. И от этого у меня глаз болел. Ну, в общем, становится понятно, что самая частая причина проблем с глазами – это странные клоуны с гигантскими тапками. Но иногда они, конечно, раскисают от того, что их трешь. Поэтому, тем не менее, неудивительно, что причины разные, конъюнктивиты разные. Все мы уже, наверное, догадались о том, что конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки глаза. Да? Оно бывает в детском возрасте достаточно часто, поэтому во всем цивилизованном мире абсолютное большинство конъюнктивитов не лечат врачи, которые лечат именно глаза. То есть врачи-специалисты по глазным болезням, офтальмологи, к лечению большинства конъюнктивитов не имеют никакого отношения. Для этого совсем не надо специальное образование. И в любой цивилизованной стране обычный педиатр, терапевт, семейный врач знает, какие конъюнктивиты бывают и как надо тот или другой конъюнктивит лечить. Сложные случаи, конечно же, обращаются люди к профессионалам или их туда направляют семейные врачи. Тем не менее, иногда все-таки в нашей стране люди приходят к педиатрам. К вам на прием приходили Марина и Роман Мединский. Давайте посмотрим. Что мы знаем о семье Мединских? Что когда-то КВНщик Роман, приглашая наугад на сцену зрительницу из зала, взял Марину за руку. И вот уже 12 лет не отпускает ее. Еще мы знаем, что в ресторанах их дочь Марусю не интересует меню. Она всегда делает спецзаказ. Котлетку с пюрешкой. А всех звезд шоу-бизнеса называют исключительно по именам, так как знакома с ними по пиар-агентству папы и мамы. А еще мы знаем, что всем им не нравится слово «конъюнктивит», о чем и зашел разговор у доктора Комаровского. Турбота про шкіру, якій довіряєш. Хіба Бісант. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». И как вы столкнулись с конъюнктивитом? Расскажите мне, пожалуйста. Я расскажу. Да, первый раз, конечно же, в садике, года в 2.5, когда вирусный конъюнктивит коснулся всю группу. Угу. Это, конечно, было страшно. Как долго это все длилось? Это неделю длилось. Конечно, нас пытались подсадить на антибиотики, но мы не повелись. Поэтому у нас это все было неделю, но... Но результативно. Оно так устроено. Не все в жизни раскладывается. Кстати, конъюнктивиты тоже. Мне, кстати, очень понравилось. Вы знаете, крайне редко бывает такое, когда ты спрашиваешь там, как там у вас было с конъюнктивитом, а тебе говорят, у нас был вирусный конъюнктивит. Вот я хочу на это обратить внимание, потому что это самое принципиальное. Просто у нас очень часто врачам задают вопрос, как лечить бронхит, как лечить конъюнктивит. То есть люди не всегда могут уловить вот самое главное, что когда мы произносим слово конъюнктивит, это только половина диагноза. Это мы как бы объясняем место, где возникло воспаление. Нет, это не ломается, это вот должно быть вместе. Понятно? То есть конъюнктивит означает, что есть воспаление слизистой оболочки глаза. Да? И это не говорит ни о чем. Да, мы знаем, что оно воспалилось, но надо же знать, из-за чего, да? И мы знаем, как бы врачи теоретически должны знать, что есть три главные причины воспаления слизистой оболочки глаз. Пальцы первая глаз. Причина, которая назвала мама, вирусы. Вирус. Вторая причина? Инфекция пальцы, какая? Да. Вирусы, что же инфекция? То есть инфекции главные бывают вирусы и бактерии. Бактерии. То есть конъюнктивит, получается, может быть вирусный и бактериальный. Еще одна причина конъюнктивита – аллергия. То есть конъюнктивит может быть аллергический. Теперь смотрите. Когда речь идет о вирусном конъюнктивите, мы практически ничем не можем помочь. Организм за 5-7 дней вырабатывает иммунитет, и болезнь пройдет сама. Когда речь идет о бактериальном конъюнктивите, мы можем использовать что? Вот те самые антибиотики, на которые вас пытались подсадить, да, как вы выразились. Да? Если речь идет об аллергическом конъюнктивите, что надо делать в такой ситуации? Понятия не имею. Искать аллерген. Во, молодец, правильно. Это главное. То есть, с одной стороны, мы вроде как можем при аллергическом конъюнктивите использовать противоаллергические лекарства, да, и внутрь, и местно. Но самое надежное... Устранить причину. Да? Поэтому именно при аллергическом конъюнктивите мы сплошь и рядом можем радикально решить проблему, устранив причину. Да? А вот при вирусном и бактериальном защищаться. Как бы, руки мыть. Либо ждем, пока организм сам справится, либо используем антибиотики, когда это возможно. Вот тебе надо было идти в медицину. У тебя аналитический склад ума, папенька. Суть на самом деле, смотрите, в чем оказывается. Что для нас очень важно? Ни один врач не может вам сказать, как лечить конъюнктивит. Врач может сказать, как лечить вирусный конъюнктивит и как лечить аллергический конъюнктивит. А просто конъюнктивит врач лечить не может. Но как врачу отличить один от другого? Да, есть специфические симптомы, но часто все очень похоже. И отличить мы можем тогда, когда проанализируем, а что было до того, как начался конъюнктивит. Поменяли стиральный порошок. Поехали куда-то гулять. Да? Купили нового плюшевого мишку. Например, да, то есть что-то в доме завелось новое. Да? Или пошли куда-то в гости, а там начали слезиться глаза. Да? Мы уже начинаем подозревать, что это какой конъюнктивит? Аллергический. Аллергический, да. А если мама произнесла фразу «заболел весь детский сад». Да. Понятно. Не может же возникнуть аллергия сразу? У всего детского сада. То есть, когда заболел весь детский сад, то понятно, что это конъюнктивит не просто инфекционный, а с максимально возможной вероятностью именно вирусный. Потому что бактериальные инфекции, они, как правило, никогда не имеют массового характера. Понимаете? Вопрос есть. Вот после того, как мы переболели вирусным конъюнктивитом, и теперь болеем редко, раза в 3 в год, но каждый раз, как болеем простудными заболеваниями, слегка появляется конъюнктивит. Это индивидуальная особенность, на самом деле, ваша. Дело в том, что анатомически глаз и нос связаны. Это Боженька так придумал. Есть канал, по которому слеза оттекает в полость носа. То есть это нормально. Кстати, это очень нужный механизм на самом деле. Я как-то об этом уже рассказывал. Расскажу еще раз, чтобы вы это понимали, что когда вырабатываются слезы, в слезах содержится особое вещество, называется лизоцим. Вещество, обладающее мощным противовирусным действием. И когда дети плачут... Что, зайка? Склади. Нет, не я склади, а ты склади. Ты склади, это твоя очередь, склади. Вот. И когда дети плачут, они промывают слезами себе нос, и защищаются от вирусных инфекций таким пускай образом. Пускай плачут. То есть, ну, пускай, пусть ничего страшного, если они иногда поплачут. Другой вопрос, что мы всегда должны ответить, почему они это делают, да, и понять, это опасно или нет. Так вот, поскольку анатомически это связаны органы, да, то трудно себе представить вирус, который может размножаться на слизистой оболочке там, носа и не может размножаться на слизистой оболочке глаза. Причем вот этот контакт, ну, нос-глаз, он важен не только потому, что из носа попадет в глаз. Обратная, кстати, ситуация возникает намного чаще. Вот об этом часто люди не задумываются. Но даже если вы надели на себя маску, то вирус гриппа через слизистую оболочку глаза прекрасно проникает в полость носа и вызывает грипп. То есть маской вы не спасете. А такие болезни, например, знаменитые, как корь и краснуха, передаются именно через слизистую оболочку глаза. Чаще, чем через нос и рот. Это кто-то чихнул, да? Да, и это надо учитывать, это очень актуально. Поэтому промывать нос, промывать глаза во время вирусных инфекций, это очень эффективно. Чем водой? Ну, специальным там физиологическим раствором, например. Ну, просто когда вы закапаете в нос или в глаз просто воду, она вызывает раздражающее действие. Поэтому используют, как правило, солевые растворы, физиологический раствор, который не раздражает слизистые оболочки. Чайная ложка соли на литр воды. И у вас получается раствор, который можно все что угодно промыть. Турбота про шкіру, якій довіряєш. Хіббі Бісант. Ліберо. Люблю кожну мить. И, кстати, отлично. До настоящего времени дискутируется вопрос о том, когда вот закисший глаз там при вирусном конъюнктивите, чем его промывают. У нас и мочой промывают, и чаем, и ромашкой, и чем угодно. И по большому счету, именно при вирусном конъюнктивите принципиальной разницы, промываете вы его ромашкой или обыкновенным физраствором, как правило, нет. Потому что конъюнктивит пройдет тогда, когда организм вырабатывает иммунитет. Да, а вырабатывает он его через 5-7 дней. Да. Вот это вот как бы принципиально важно, поэтому всегда очень важно конъюнктивит увидеть может любая мать. Любой ребенок скажет, что и мама увидит все симптомы, да, и то, что мы называем закисшими глазками, и отечные веки, и зуд, и припухлость, и покраснение. Все это увидит любая мама, да. И мама должна четко понимать, что если она не может установить причину четкую, да, то обязательно нужен врач, который очень быстро сможет поставить диагноз. И он сможет отличить вирусный конъюнктивит от бактериального, а бактериальное от аллергического. И каждому конкретному конъюнктивиту будет соответствовать своя определенная схема лечения. Супер. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, коль скоро мы начали говорить о врачах, я, конечно, прекрасно понимаю, что не очень много шансов, что как только вы обнаружите у ребенка там красный закисший глазик, вы тут же рванете к врачу, да? Поэтому до того, как вы начнете задавать ваши вопросы, я хотел бы, чтобы мы дружненько собрались и записали те ситуации, когда при проблемах с глазками нам все-таки врач нужен обязательно. Договорились, да? Записываем. Когда нужен врач при возникновении каких-то проблем с глазами? Первое. В любой ситуации, когда речь идет о ребенке до 1 года. Это раз. Второе. Когда не лучше больше 2 дней. Третья ситуация, принципиальная. Если на фоне даже небольших покраснений есть светобоязнь. Симптом светобоязнь. Понятен? Да? То есть ребенок просит сделать свет менее интенсивным. Избегает помещений, где яркий свет. Следующий опасный симптом – боль. Ребенок жалуется на боль в глазах. Ребенок хуже видит. И последний симптом. Вы представляете себе, что такое пузырек на коже, да? Пузырек на коже. Вот если вы увидели пузырек на коже верхнего века, да? Вот если вы увидели пузырьки, мы уже несемся к доктору. То есть я еще раз фиксирую внимание. Я буду счастлив, если всегда, когда у ваших деток при возникновении проблем с глазами, их как можно быстрее осмотрит врач-офтальмолог или хотя бы педиатр или семейный врач. Тем не менее, если возникло какое-то из вот этих состояний, вы не просто идете к врачу, да, а пытаетесь организовать эту встречу как можно быстрее. Это понятно? Теперь я готов отвечать на ваши вопросы. Евгений Олегович, скажите, конъюнктивит может повлиять на зрение, ухудшить его? Ну, как вы понимаете, конъюнктивиты действительно бывают разные. Есть достаточно опасные варианты конъюнктивитов, когда неправильное или несвоевременное лечение может привести к необратимым проблемам с органом зрения. Абсолютное большинство конъюнктивитов не требуют лечения и проходят сами по себе. Но есть очень опасные, поэтому играться нельзя. Всегда нужен доктор. Спасибо. Доброе утро, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, бывает так, что ребенок приходит из бассейна, у него красные глаза. Ну, вот вода попадает, вызывает какое-то раздражение. Опасно ли это для глаз? И как уберечь вообще глазки ребенка в бассейне? Нужно ли одевать очки специальные? Ну, кстати, вот мы видим с вами, что оказывается, кроме вирусов, бактерий, да, аллергий, есть еще одна возможная причина конъюнктивита или проблем с глазками. Это некие местные контакты. Например, контакт с водой бассейна. И это действительно не всегда хорошо. И я хочу вам сказать, что абсолютно цивилизованная практика всегда, когда вы купаетесь в бассейне, использовать очки. Причем очки в бассейне нужны не только потому, что они защищают глаза от контактов с водой. Вы, наверное, знаете, что в воде все предметы выглядят совершенно иначе, преломляется свет по-другому. Поэтому всегда для нормальной работы органа зрения всегда желательно, чтобы непосредственно перед глазом оставалась какая-то воздушная прослойка, которая позволяет ребенку не терять ориентацию во время плавания. А, кстати, при обучении нормальной техники плавания глаза, как правило, все-таки под водой. Да? Поэтому очки нужны и для того, чтобы плавать правильно, и для того, чтобы избежать проблем со зрением. Опять-таки, мы очень часто говорили о том, что, например, когда у вас после купания в бассейне возникает насморк, да, то имеет смысл промыть нос солевым раствором, да, чтобы убрать оттуда воду бассейна. В подобной ситуации глазки промыть физраствором однозначно не помешает. Тем не менее, учить ребенка в бассейне пользоваться очками – это правильно. Посоветоваться с тренером, со специалистами, как правильно подобрать очки, как их надеть правильно – это тоже очень важно. Поэтому всем настоятельно рекомендую. Бассейн и очки всегда должны быть рядом. Это очень правильно. То есть даже если в очках ребенок был, все равно нужно потом промывать глаза? Нет, правильно? Если у вас нет никаких проблем, не надо себе придумывать лишнюю работу. Но если у вас возникают проблемы, почему и не промыть? Это уж точно не вредно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а как правильно лечить аллергический конъюнктивит? Ну, как мы гормонами или же каплями от аллергии? Смотрите, конечно, самое главное в лечении аллергического конъюнктивита – устранить контакт с источником аллергии. Понятно, что это не всегда получается, но тогда, пока рядом есть источник аллергии, вы вынуждены будете использовать препараты. Естественно, вы их сами выбирать не будете. Главное только должны знать, что препараты есть действительно гормональные, есть препараты не гормональные. У них действие несколько более медленное. Большинство негормональных препаратов, которые капаются в глаза, начинают действовать не раньше, чем через 4-5 дней. Гормоны действуют очень быстро. И достаточно часто использование местных препаратов противоаллергических сочетается с приемом внутрь антигистаминных средств. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот если вирусный конъюнктивит, да, это обязательно, что кто-то заболеет в доме еще? Папа, мама, ребенок еще здесь? Смотрите, вот сейчас мы произнесем два слова, которые, или название двух вирусов. Один из них мы хорошо уже знаем, это вирус герпеса. И мы программу о нем делали. Это один из самых опасных вирусов в плане поражения органа зрения. Очень опасный. И одним из признаков герпетической инфекции являются вот те самые пузырьки, о которых мы говорили, и так далее, и так далее. Как правило, герпетический конъюнктивит, он очень тяжелый. То есть реально будет и очень сильное покраснение, и отек, и светобоязнь, и боль. Поэтому вы прибежите к врачу очень быстро. То есть вряд ли вы будете его лечить сами. Эта ситуация чрезвычайно опасна. Может быть, вы когда-то слышали такое слово, это еще один такой вирус, называется аденовирус, аденовирусная инфекция. Да, вот, наверное, вы об этом слышали, и мы это произносили, когда рассказывали, какие бывают разные ОРВИ. Так вот, аденовирусная инфекция, кстати, одна из самых распространенных вирусных инфекций. Кстати, одним из самых распространенных путей ее передачи от человека к человеку часто является вода бассейнов, например. То есть в бассейне заражаются часто аденовирусами, или возможно заражение. Так вот, для аденовирусной инфекции характерна триада симптомов. Повышение температуры, красное горло, фарингит и конъюнктивит. И даже такое состояние получило название аденовирусная инфекция-фарингоконъюнктивальная лихорадка. То есть если врач видит у ребенка красное горло, красные глаза и температуру, то это на 99% аденовирусный конъюнктивит. Аденовирусный конъюнктивит, он очень заразный. Очень. И понятно, что в такой ситуации никто в школу не пойдет. Но утешает тот факт, что при аденовирусном конъюнктивите все-таки лечи, не лечи, но от 7 до 14 дней, и все проходит само по себе. Но аденовирус очень неприятен, потому что он может вызывать поражение не только конъюнктивы глаза, но и более глубоких структур. И возможен так называемый аденовирусный кератоконъюнктивит, который сопровождается очень такой яркой симптоматикой, болью, активным закисанием глаз, светобоязнью. И в этой ситуации без правильного своевременного лечения возможны пожизненные проблемы. Пожизненные. Потому, собственно говоря, я еще раз обращаю внимание на те актуальные симптомы, о которых мы говорим. Не станет при аденовирусном кератоконъюнктивите лучше на третьи сутки. Понимаете? Только очень бы хотелось, чтобы вы не ждали четвертых, а уже на третьи были возле доктора. Вот это очень важно. Ліберо. Люблю кожну мить. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Добрый день, Евгений Олегович. Хотела задать такой вопрос. Как долго заразен конъюнктивит? Когда можно возвращаться в детский коллектив, школу, сад? Вы знаете, удивительная ситуация состоит в том, что когда речь идет не о герпетическом и аденовирусном конъюнктивите, то дети практически не заразны, если с ними не обниматься и не целоваться. Но понятно, что смоделировать подобную ситуацию в детском саду невозможно. То есть, если он пошел с конъюнктивитом в детский сад, то он себе потрет, другу потрет, они обнимутся, лягут в одну кровать, короче говоря. Поэтому, исходя из здравого смысла, при наличии конъюнктивита реального, все-таки надо побыть дома и пойти опять к детям тогда, когда с глазиком в течение 2 суток не будет никаких проблем. Спасибо. Евгений Олегович, такой вопрос. Если конъюнктивит все-таки бактериальный, обязательно ли использовать антибиотики? И что делать, если ребенок возрастом до года, а препараты предназначены для использования для детей старше года? Угу. Наши постоянные зрители знают о том, что использовать антибиотики местно, это неправильно. То есть нигде в цивилизованном мире врачи или Всемирная организация здравоохранения не рекомендуют наносить антибиотики там, на кожу, мазать антибиотиками нос, полоскать антибиотиками рот. То есть антибиотики используются только для так называемого системного лечения. То есть они либо вводятся внутримышечно, внутривенно, либо глотаются в виде там, форм для внутреннего употребления. Медицинская наука делает всего лишь 2 исключения для местного применения антибиотиков. Первое исключение – гнойный отит. Второе исключение – гнойный конъюнктивит. То есть, когда антибиотики капаются в глазки, они никуда из глазок не деваются. При этом создается очень высокая концентрация антибиотика, и они достаточно эффективны. Действительно, существуют антибиотики, которые в обычной практике у детей не применяются. И поэтому в инструкции написано, что они детям противопоказаны, конечно же. Но абсолютное большинство врачей-офтальмологов знает, что такие антибиотики очень эффективны при местном применении, никаких побочных эффектов не оказывают, и поэтому они детям разрешены. Другой вопрос в том, что эти препараты все-таки не должны использовать мамы и папы сами по себе, что их все-таки должен назначить доктор. Что капли и мази с антибиотиками очень эффективны, но исключительно при лечении бактериального конъюнктивита, хотя легкие формы конъюнктивита очень часто проходят сами по себе, достаточно просто эпизодических промываний там, физраствора. Но если реально плохо, если 2 дня не становится лучше, то, естественно, доктор в такой ситуации назначает местную антибактериальную терапию. А бывают такие ситуации, когда, например, такие микробы, как гемофильная палочка, помните, от нее прививку делают, ХИБ-инфекция, да? Вот есть еще такой микроб, как пневмокок. Вот эти микробы вызывают достаточно сильные, иногда бактериальные конъюнктивиты, тяжелые. И лечение иногда требует не только капель, но и приема антибиотика внутрь. Такие ситуации тоже возможны. В цивилизованных странах и по поводу гемофильной инфекции, и по поводу пневмококковой детям делают прививки. В нашей только против ХИБ-инфекции. Евгений Олегович, то есть перекапать невозможно, если перекапать, вот... Ну, вы же понимаете, Луиза Васильевна, что наша женщина может перекапать все, что угодно. Поэтому, тем не менее, как правило, когда используются капли, то рекомендуют это делать как минимум каждые 4-6 часов. Это минимум. Иногда намного чаще. И каждые 2 часа. Мазь дольше сохраняет свою активность. Поэтому мази, как правило, используют реже. Иногда 2-3 раза в сутки. Но после мази ребенок испытывает дискомфорт, как правило, да? Поэтому общепринято, что детям часто назначают в течение дня антибактериальные капли, а перед сном антибактериальную мазь. И это, как бы, считается самая ну, логически оправданная тактика лечения. А как правильно закапывать вот глазки? На самом деле, действительно, есть проблема по поводу капания глазок. И, кстати, мы должны обратить внимание на следующее. Смотрите, как правило, при конъюнктивитах может поражаться один глазик, да, или два глазика. При аллергическом конъюнктивите, как вы понимаете, всегда два. Ну, потому что маловероятно, что в один глаз что-то попало, а во второй нет. Если есть на что-то в воздухе аллергия, да? Тем не менее, очень часто при инфекционных конъюнктивитах ситуация такая. Один глазик воспалился, второй совершенно нормальный. И вот когда мама пытается что-то закапать в этот глаз, а потом тут же начинает капать в здоровый, то мама является тем фактором, который способствует переносу инфекции с одного глаза на другой. Вот это очень важно. Хотя дети и сами это делают очень часто. Трут один глаз, потом второй. Поэтому обычно при одностороннем инфекционном конъюнктивите есть правило капать оба глаза. То есть лечебное средство используют в оба глаза. И в больной, и в здоровый. При этом очень важно, чтобы вот этот пузыречек или вот эта пипетка, с помощью которой вы будете капать, не контактировала непосредственно с веком, со слизистой оболочкой. То есть надо научиться капать, да, оттянуть нижнее веко и закапать необходимое вещество, так называемый нижний конъюнктивальный мешок. А потом, когда ребенок начнет моргать, это все ровным слоем будет распределено по всей поверхности глаза. Это как бы главные правила. Ну, а когда используют, например, мази, есть специальные лопаточки стеклянные, да, или прямо из тюбика закладывают мазь. Но с детьми обычно эти номера не проходят. Потому что и лопаточка, и край тюбика, они достаточно плотные, и когда ребенок дернется, то это очень опасно. Поэтому маме надо будет лишить один палец маникюра. Да, это очень важно. Помыть его хорошо, нанести мазь, оттянуть веко к низу и приложить свой... Вот мамочка, как правило, использует не лопаточки, не тюбики, а свои пальчики. Вот это как бы нюансы, которые надо иметь в виду. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Можно ли уберечь вообще ребенка от конъюнктивита? И вот, допустим, у нас очень часто возникает такая проблема покраснение глаз. И я как бы... к доктору не иду, закапала там, что было в аптечке своей. Правильно ли это вообще? Как бы через день-два проходит глаз, ничего опасного вроде нет. Заметьте, действительно очень сложно помочь, когда у тебя спрашивают, как лечить конъюнктивит. Когда говорят, какая профилактика конъюнктивита, то тоже непонятно какого. Если профилактика аллергического конъюнктивита, так вроде понятно, да? Если мы пришли в дом, где есть кошка, и у нас покраснели глаза, то есть аллергия на кошку, да? То понятно, что профилактика не ходить к кошкам, да? Если ребенок натер себе глаза или поковырялся грязными руками, да, и у него возник после этого бактериальный конъюнктивит, ну, потому что кто-то ему песок кинул в песочнице в глаз, а он потом натер, и возник бактериальный конъюнктивит, то профилактика не лазить в песочнице с неправильными мальчиками, например, да? Если возник вирусный конъюнктивит, ограничивать общение, знать меры профилактики. Ну, например, мы много раз с вами говорили о том, что самый распространенный путь передачи вирусов от человека к человеку через руки, через рукопожатие. Руки очень часто инфицируются. Поэтому, когда у ребенка насморк, и он себе потер нос, а потом потер глаза, то он получил вирусный конъюнктивит. У вас это очень часто. Вы там пару раз капнули, и оно прошло, да? То есть, по-видимому, оно прошло не потому, что вы пару раз капнули, а потому, что оно прошло само по себе. Просто у вас как бы глазки краснеют. Если это при вирусных инфекциях, то это ваша особенность, которая вот у ребенка, о котором мы говорили на приеме. Если же у вас это возникает при отсутствии признаков инфекционной болезни, то вы должны четко проанализировать, после чего это возникает. Одели вот эту кофточку, тут глазки и покраснели. Пошли в душ, помыли голову вот этим шампунем, вот глазки и покраснели, понимаете? Поэтому тут вам никто не поможет, пока вы не проанализируете четко, что происходит до того, как у ребенка возникают проблемы с глазами. Спасибо. Евгений Олегович, здравствуйте. А всегда при конъюнктивите красные глазки? Или может быть просто закисать глаз? Может и просто закисать. Но в большинстве случаев, если присмотреться, то все-таки, если это реальный конъюнктивит, то есть воспалительный процесс слизистой оболочки, то должно быть и покраснение, и закисание. Просто есть в детском возрасте. Такая очень распространенная ситуация, когда глазик все время закисает, да? Когда там стоит слезка, но при этом никакого конъюнктивита нет в помине. И с такой ситуацией встречаются очень многие мамы, которые в первые полгода жизни месяцами с помощью антибактериальных капель лечат конъюнктивит, а он почему-то не лечит. И вот надо знать, что оказывается, есть такая болезнь, которая называется врожденный дакриоцистит. Вот для многих такое непонятное слово. Что это значит? Мы уже говорили о том, и вы слышали вот на приеме, что между носом и глазом есть тоненькая трубочка, слезоносовой канал. И вот бывают такие ситуации, когда ребенок рождается, и у него врожденно внутри вот этого канальца есть как бы пленочка, которая не дает нормально оттекать слезе. И поэтому в этом глазике, где нет оттока, накапливается слезка, он закисает, это расценивается как конъюнктивит, и это очень долго лечится. Поэтому характерные признаки. Один глазик у маленького ребенка, отсутствие признаков инфекционной болезни и отсутствие эффективности от стандартного лечения конъюнктивита. В большинстве случаев это вот этот самый врожденный дакриоцистит. Как правило, ну у абсолютного большинства детей эта пленочка с возрастом где-то около 3-8 месяцев, вот в этом возрасте, лопается и все проходит само по себе. Если это не проходит, то делается специальное зондирование. И этот канальчик прочищается. Обычно это может сделать врач-офтальмолог, даже часто в условиях поликлиники. Может ли сделать что-то в этой ситуации мама? Все, что может сделать мама, называется массаж слезного мешочка. Массаж слезного мешочка. Есть у нас ребенок? Ты смелый? Нет? Трусливый? Иди ко мне. Трусливый, иди ко мне. Иди, не бойся. Нет. Смотрите, ребятки. Вот здесь вот, закрой глазик, пожалуйста. Вот здесь, наверху глазика, находится слезная железа. И от нее течет слезка. И вот здесь вот в уголке есть такое расширение, которое, ну, это слезный мешочек. А уже от него внутри косточки идет канал, который идет в полость носа. Все, что может сделать мама, если глазик закисает. Она может делать, можешь открыть пока глазик, массаж вот этого самого слезного мешочка. Как это делается? Ну, существует много рассказов, как надо там надавить, потом вот по носу что-то вести, как будто там можно через нос на этот канальчик надавить. Нет, на самом деле, все, что надо маме, опять-таки, помыть палец, раз. Второе, не пожалеть ноготь, отрезать, да. После этого закрываем глазки детенышу и делаем вот так, смотрите. Просто надавили, отпустили, надавили, отпустили, надавили, отпустили, да. Ребеночек лежит у вас на кроватке, маленький, да. И делаете это там, когда у вас есть свободное время. Понадавливали, отпустили. Первое. Все, малыш, не страшно было? Все, иди с Богом. Вот. То есть, смотрите, к чему это приведет. Во-первых, вы всегда будете при деле. Да, это очень большое. Для нашей женщины что-то делать, это очень важно. И если вы вовремя помоете палец и обрежете ноготь, вы никогда не сделаете ребенку плохо. Вероятность того, что во время вот этих надавливаний повысится давление и лопнет пленочка, ну, процентом на 10-15 выше. То есть это, возможно, раньше и произойдет, и таким образом вашему ребенку не понадобится зондирование. Да? Опять-таки, с высокой степенью вероятности, это все пройдет само по себе через какое-то время, но вам будет очень приятно, вы будете уверены в том, что это вы ребенку спасли глаз. Понятно, да? Поэтому всем будет хорошо, я вам искренне рекомендую заниматься этим массажем. У меня следующий вопрос. Да. У наших знакомых, у девочки уже почти 3 года. В юном возрасте, ну, там, в 3, по-моему, месяца или в 4, им делали 4 раза зондирование. После этого глаз не перестал закисать. То есть ли место хроническому конъюнктивиту или там, ну... Нет, действительно, в большинстве случаев эта пленочка очень тоненькая, и она разрывается сама по себе или достаточно однократного зондирования. Но это если повезло. Но бывают такие ситуации, когда она очень плотная, когда это даже не просто пленочка, да, а прямо такое уплотнение в этом канале. И тогда, конечно, ситуация требует очень серьезного вмешательства, иногда нескольких зондирований и так далее. Ну, эпизодические проблемы с глазиком могут возникать. Но это уже достаточно тонкая ситуация, которая все-таки требует лечения под руководством очень квалифицированного детского офтальмолога. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вирусный конъюнктивит, он, как и все вирусные, проходит сам по себе. А есть ли способы помочь ребенку, ну, помимо промывания, скажем, простого? Вы знаете, как правило, вирусный конъюнктивит, ну, кроме вот этих двух опасных, аденовирусного и герпетического, действительно в сроки до недели проходит сам по себе. И все, что, собственно, от вас надо, это эпизодически промыть ребенку глазик солевым раствором, например. Ну, если очень не хочется солевым, то можно и ромашкой, как бы, и заваркой чая. Есть, опять-таки, вы должны знать, что в продаже достаточно большое количество так называемых глазных антисептиков. Это не антибиотики, это менее сильные вещества, но они продаются в аптеках, они могут использоваться детям. Например, тогда, когда начался конъюнктивит, и ребенок интенсивно трет глаза, вероятность того, что он туда занесет еще какую-то инфекцию, достаточно высока, поэтому это может быть профилактическое использование. Подобные антисептические средства всегда имеет смысл иметь и в домашней аптечке, и в путешествии, потому что что-то попало в глаз, да, или просто нет возможности помыть вовремя глаза, и ребенок сам тебе что-то там натер. Да. То есть я еще раз хотел бы обратить внимание, что... Большинство конъюнктивитов не опасны. Большинство конъюнктивитов – это такие состояния, когда мамы и папы достаточно простыми действиями могут дитю помочь. Но главное, когда вы начнете помогать, вы должны вовремя остановиться. И мы вам перечислили те ситуации, когда необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Поэтому я уж точно знаю, что вы сделаете правильные выводы. Значит, доминуют вас конъюнктивиты, а мы встретимся ровно через неделю.